Глава 391. Проникновение в племя ворона-разведчика. В округе никого не было, стояла тихая ночь. Тело залила вспышка, и он переместился на вершине дерева неподалеку и окинул взглядом окрестности. Манхао нахмурился, когда нигде не увидел дикого гиганта и гула. Что-то негромко бурча из-под халата выбрался попугай. Он захлопал крыльями, принюхался и опьяненно присвистнул. «Ага, чувствуется присутствие древней ауры. Лорду Пятому по нраву это место. Мне внезапно захотелось продекламировать стихи. Ты гнусная птица без стыда и совести. Поэзию читать удумал? Из твоего клюва ни разу не выходило ничего лучше пердежа». Конечно же, холодец просто не мог упустить возможности поддеть попугая. Пока эта парочка пререкалась, Манхао раскинул духовное сознание. Не найдя ничего опасного поблизости, он снял кровавую маску и вытащил нефритовую табличку Янь Суна. Внутри обнаружилась карта, а также описание пяти племен ворона-божества. Манхао внимательно изучил карту и посмотрел куда-то вдаль. Сведения немного неточны, но в общих чертах верны. Словно кто-то специально опустил или исказил несколько моментов. Похоже, Янь Сун не сильно-то доверяет нам. Манхао холодно рассмеялся и вытащил шарик света Литяне. Он покрутил его и рассмотрел со всех сторон, а потом вклинился в перепалку холодца и попугая, чтобы спросить их мнение. При правильной мотивации эти двое были одним из самых надежных источников информации. Попугай похлопал себя по груди и выплюнул разноцветный шарик света. Внимательно его изучив, попугай разогнал его взмахом крыла. «Никаких проблем, не беспокойся. Когда лорд пятый берется за дело, один лорд пятый равен двум. Два таких, как ты?» Самодовольно спросил холодец. «Ты умеешь раскладываться на двух попугаев? Фу! Тебе бы стоило сказать, когда лорд третий берется за дело, один лорд третий равен трем!» Его тело с негромким хлопком превратилось в три колокольчика, которые прикрепились к лапе попугая. Но это тот лишь презрительно прищурился. «Ты ведь знаешь, что имя лорд пятый – это аллюзия на то, что я попугай. Ты ведь знаешь, кто такие попугаи, а?» Последний иероглиф слова «попугай» произносится так же, как и «пять». Примечание переводчика. Иероглифы «попугай» и «пять» оба на слух звучат одинаково «у». «Вот почему я лорд пятый. Что насчет тебя, а, сука?» Желейные стенки холодца задрожали от ярости. Он чувствовал себя оскорбленным. Три колокольчика одновременно яростно завизжали. «Меня зовут лорд третий. Это тоже аллюзия на то, что я умею считать до трех. «Вот почему я лорд третий! Тебе-то что с этого? Какие-то проблемы?» Такой отпор холодца заставил даже попугая удивленно разинуть клюв. Манхау прочистил горло и попытался не обращать внимания на парочку фигляров. Он задумчиво посмотрел на шарик света. Потом он перевел взгляд на кольцо на пальце, трансформировавшуюся безглазую гусеницу. Он снял его и превратил обратно в гусеницу, после чего поместил ее в сияющий свет. Безглазая гусеница исчезла. В следующий миг сияние превратилось в тотем безглазой гусеницы. Манхао проверил его духовным сознанием. Убедившись, что ничего не подавляет силу безглазой гусеницы, он положил руку на тотем. На тыльной стороне его ладони медленно проступила тотемная татуировка. Как только на коже Манхао появилась тотемная татуировка, он почувствовал стремительные изменения ауры. Аура обычного практика сменилась на тотемную ауру. По ощущениям, она точь-в-точь напоминала ауру практика в западной пустыне. Глаза Манхао понимающе заблестели, его культивация осталась на месте, но теперь ее окружал маскирующий барьер. Эта странная магическая техника испускала тотемную ауру. Из-за этого Манхао превратился из чужеземного практика далекого южного предела в местного практика западной пустыни. «Этот Литянь действительно кое-что умеет», — решил Манхао. Чем больше он об этом думал, тем уникальнее ему казалась эта техника. Спустя пару мгновений Манхао превратился в луч радужного света и растворился вдалеке. Попугай и холодец, ни на секунду не прекращая словесной дуэли, поспешили следом. Попугай, разумеется, постоянно одерживал в ней верх. Но холодец никак не хотел признавать поражение. Он продолжал кричать, что обратит попугая и никогда не проиграет. Манхао прочел довольно куцое описание племени ворона-разведчика из нефритовой таблички. «Племя ворона-разведчика не самое слабое племя из пяти племен, на которые изначально разбилось племя ворона-божества», – размышлял он. Но они не отличаются чем-то особенным. В лучшем случае они занимают второе место с конца. В такой ситуации не удивлюсь, если между племенами будет идти скрытая борьба. Очевидно, более крупные племена хотят восстановить былую славу племени Ворона-Божества. По этой причине племена тайно конфликтуют между собой в попытке поглотить более слабых соседей. Такая внутренняя борьба чаще всего намного безжалостнее и кровопролитнее, чем войны с внешним врагом. Специальность моего племени – тотемы с атрибутом дерева и техники маскировки. Получается, Уму действительно был членом этого племени. Манхао глубоко вздохнул, его глаза горели предвкушением. Главные причины, почему он выбрал племя ворона-разведчика, были тотемы с атрибутом дерева Уму. Тотемы с атрибутом дерева отлично мне подходят. Если я добуду здесь тотем с атрибутом дерева, тогда сделаю первый шаг на пути к моей пятицветной зарожденной душе. Манхао прибавил скорости. В пути он понизил свою культивацию до средней ступени возведения основания. С ней будет проще всего вступить в племя. Вряд ли они примут вассала со слишком высокой культивацией. С другой стороны, со слишком низкой культивацией на него даже не посмотрят и просто прогонят. Первые рассветные лучи разогнали над горами ночную мглу. Ночь постепенно сменялась теплым днем. Порывы ветра играли листвой и приносили с собой приятный благоухающий запах. Племя ворона-разведчика располагалось в долине подле горы. Долина была не очень большой, но в ней хватило места для тысяч членов племени. Из труб домов валил дым. Был слышен смех детей, которые вышли поиграть на улицу этим прекрасным утром. Это место больше напоминало деревню, чем племя практиков. Населенный пункт не окружали городские стены или частокол. Вместо них виднелись сплетенные вместе лианы. Но эти, на первый взгляд, безобидные лианы на самом деле могли связать незваного гостя на стадии создания ядра, если бы тот попытался пройти силой. В самом центре племени стояла гигантская статуя дерева. Дерево покрывало множество листьев, на каждом из которых поблескивали магические символы. К ним красными нитями были привязаны крохотные колокольчики и бутылочки. От любого порыва ветра дерево оставалось неподвижным, но колокольчики и бутылочки переливчато звенели. В другом конце долины по склону горы змеилась каменная лестница. Судя по всему, то место тоже принадлежало племени ворона-разведчика. Перед главными воротами сиял столб света, простирающийся от земли до небес. Даже издалека можно было разглядеть множество кружащих среди света листьев. От столба света исходило мощное давление, подле него в позе лотоса сидел Ухай. Каждый год примерно в это время племя набирало вассалов в течение 10 дней. Местные вольные практики или путники из далеких краев все могли присоединиться к племени. У каждого из них имелись свои причины присягнуть в верности племени. Что до самих вассалов, племя ворона-разведчика никогда особо не стремилось брать в свои ряды чужаков, но в последние 3 года они истратили на это немало ресурсов и даже издали особый указ относительно набора новых вассалов. Ухай не особо понимал, зачем это было сделано. «Какой в этом толк?» – подумал он со вздохом. «Если только не начинается война, тогда в содержании такого количества вассалов нет никакого проку». Каждый раз, как он видел присоединившуюся к их племени новую дюжину вассалов, у него в сердце поднималась волна раздражения. Особенно выводило из себя, когда женщины племени открыто заглядывались на новоприбывших. Ухаю это совсем не нравилось. Пока Ухай мысленно сокрушался о несправедливости судьбы, в небе показался луч света. Когда он приземлился, Ухай увидел молодого привлекательного юношу в зеленом халате и с яркой улыбкой на губах. «Приветствую, собрат Даос. Это племя ворона-разведчика?» Ухай моргнул, еще раз смерил взглядом красивого юношу и презрительно цокнул языком. Обычно практики западной пустыни отличались высоким ростом, хотя это правило распространилось не на всех. Многие напоминали практиков из Южного предела. Стандарты красоты западной пустыни немного отличались от Южного предела, поэтому женщины не особо жаловали таких мужчин. Вот почему, даже несмотря на приятный внешний вид Манхао, Ухай, как будущий ухажёр, не почувствовал в нем угрозы. Ухаю нравились такие вассалы, и неимоверно раздражали те, кто были выше его самого. Он поднялся на ноги, продемонстрировав свое высокое и крепко сложенное тело. У него имелось 2 татуировки, листа и лианы. Аура культивации спускала силу поздней ступени возведения основания. «Всё верно», — сказал он. «Это племя ворона-разведчика. Собрат Даос желает присоединиться к нам в качестве вассала. Наше наследие тянется из глубины веков. Мы потомки племени Ворона-Божества, которое когда-то являлось одним из четырех самых уважаемых племен Западной пустыни. Нет такого племени, которое предоставило бы тебе лучшие условия, чем мы. Племя Ворона-Божества разделилось на несколько племен, каждое из которых преуспело в культивации своего типа тотема. Но ни одно из них не дотягивает до племени Ворона-Разведчика. Ухай хлопнул себя по груди, чувствуя гордость за свое племя Ворона-Разведчика. Манхао улыбнулся ему и внимательно посмотрел на поселение позади него, особенно на статую дерева. Заметив это, Ухай продолжил. «Самое лучшее решение, что ты можешь принять, это стать вассалом племени Ворона-Разведчика, собрат Даос. Как только ты станешь вассалом, тебе вручат половину духовного кристалла. После 6-месячного испытательного срока, если ты нам подойдешь, тебя возведут в ранг полноправного вассала и позволят получить тотемы и техники племени Ворона-Разведчика. Что скажешь? Одни плюсы, верно? Небось уже хочешь вступить, да?» Ухай от души расхохотался. Все это он сказал от чистого сердца. «Уже много лет племя Ворона-Разведчика не тратило такого количества ресурсов на набор вассалов». Мелькнула у него мысль. «Только 2 года назад этот старый скупердей с остальными внезапно стали до странного щедрыми». Манхао был не готов к такому. Перед приходом сюда он тщательно обдумал проблему со всех сторон и подготовил убедительное объяснение, которое бы позволило ему сохранить прикрытие. Только после этого он решился прийти в племя Ворона-Разведчика, где выяснилось, что все его приготовления оказались напрасными. Манхао никак не мог поверить, что вассалом можно было стать вот так просто. Похоже, чтобы его приняли, ему достаточно только кивнуть. Это было слишком уж легко. «Неужто племя Ворона-Разведчика не волнует, что в их ряды могут затесаться люди, вынашивающие какие-то дурные замыслы?» – размышлял Манхао. «Хм, 6-месячный испытательный срок. Кажется, дело в нем. И все равно в это сложно поверить». Первой его реакцией было отказаться. Полное отсутствие условий при наборе выглядело слишком уж подозрительным.